Я был уже весь в крови, на земле было скользко, но я продолжал рубить, а хархноуды продолжали нападать, но вдруг меня вместе с крысоподобными монстрами с силой швырнуло на стену, и тут же придавило звуковой волной, дыхание перехватило, от боли в глазах потемнело, я не сразу смог восстановить дыхание, но когда вышибленный ударом дух вернулся ко мне и я смог вдохнуть, то автоматически повернулся туда, откуда пришелся удар, и увидел, как мой Альтан Хамгалчит топчет этого самого Агуинбавгая, а тот орет дурниной. Этим звуком меня и пришибло. А мохнатый страж тем временем поднялся на задние ноги и с силой обрушился всем весом на клыкастого монстра. Не успел я обрадоваться тому, что побеждаем, как Агуинбавгай извернулся и вцепился в ногу Альтан Хамгалчит. Мохнатый страж от неожиданности припал передними ногами на колени, и я тут же глянул на его спину. Я очень боялся, что не увижу там Юнми и Моню, но они прильнули к спине Альтан Хамгалчит. Точнее, Юнми прижала Моню грудью и вцепилась в шерсть. Совершенно не к месту подумалось. А какая у Юнми грудь? Красивая ли? Упругая? Богиня все-таки. Однако, новый крик Агуинбавгая толкнул меня к стене и стало совсем не до этого. Оно и раньше было не до этого, но вот поди ж ты. Монстр заорал еще раз, и меня снова ударило об стену. Аж ребра затрещали. «С этим нужно было что-то делать. Используй яд», — подсказал мне Аркх. Я не сразу сообразил, что он имеет в виду. Сросся уже с портупеей, но потом вспомнил нашу битву с ротанами, как Матакуши ловко забрасывал яд в клыкастые пасти. Как только до меня дошло, что именно имеет в виду демон, я рванул из кармашка первый попавшийся флакончик и тут же швырнул в разверстую пасть монстра. И вовремя, надо сказать, швырнул. Агуинбавгай уже набирал воздуха, чтобы снова заорать, но флакончик разбился о его клыки и глотку залила ядовитая жидкость. Монстр рванулся что есть силы, и Альтан Хамгалчит едва не упал, в последний момент успел отпрыгнуть. Агуинбавгай попытался вдохнуть, но тем самым только втянул в себя остатки яда. Собирался заорать, но закашлялся, а потом и вовсе из его пасти пошла пена. Я выдохнул с облегчением, но тут Юнми заорала сверху: «Кизаму, не расслабляйся». Глава 11. «Кизаму, не расслабляйся», — заорала Юнми. Надо сказать, заорала она очень вовремя. Я глянул в проход и увидел, как к нам приближается новая волна крысоподобных хархноудов. Причем, эти монстры неслись на нас, что есть мочи, без опаски, без какой-то настороженности. Бежали, как испуганное стадо баранов бежит к краю пропасти. Либо как яростная лавина, которой пофиг на преграды. Ну либо, которая точно знает, что преград нет. Бежали на перегонки, видимо, соревнуясь, кто первым нас сожрет. Драться с ними было безумием, так много их было. А я, после того, как меня несколько раз приложило о стены, сейчас и дышал-то с трудом. К тому же тут мы были в тупике, и места для маневра не было совсем. По-хорошему, вчера нужно было углубиться в пещеру и найти там удобное место для привала. Такое, где у нас были бы пути для отхода. Ведь можно же было сразу предположить, что нам не дадут просто так подойти к иномирному порталу. Юнми же говорила про то, что тут есть охрана. Но, что сделано, то сделано. Однако сейчас расположение нужно было срочно поменять. И вариантов для смены было не так много. Точнее, их не было совсем. Перед тем, как я заснул, был момент, когда я хотел попросить Аркха использовать свою магию и открыть нам выход из пещеры. Ведь демоны владеют магией земли и огня. Но я быстро отказался от этой идеи, начиная с того, что не хотел принимать помощь от этого урода, потому как нет гарантии, что он не подложит мне какую-нибудь свинью, заканчивая тем, что тела у Аркха нет, точнее, есть, но чужое, а значит, магией пользоваться в полной мере он не может. Ну да, у него получалось ненадолго облегчить мой вес, когда мы шли в пустошах, но это было недолго, да и не то, и вообще-то магия касалась только моего тела. Применить ее к чему-то другому Аркх не мог, то есть на магию Аркха рассчитывать нельзя, поэтому нужно срочно уходить отсюда. Решение, куда уходить, было очевидным. Тут было только одно направление, как раз то, откуда к нам приближались крысоподобные монстры. «Быстро уходим», — крикнул я и побежал навстречу хархноудам. Альтан Хамгалчит понесся следом. За миг до встречи с зубами монстров, я, сунув катану в сумку, оттолкнулся от стены, подпрыгнул и уцепился за длинную шерсть Альтан Хамгалчит. Мохнатый страж врезался в море зубастых монстров. Он бежал и топтал их. Они пытались нападать, но мощь, скорость и длинная шерсть Альтан Хамгалчик не позволили монстрам добраться до нас. Хархнуауды взвыли, понимая, что мы уходим, и кинулись в погоню. Ну а мы двигались без остановки. Альтан Хамгалчит бежал, а я карабкался по шерсти к нему на спину. Я пытался подстроиться под скачки зверя, чтобы использовать их и взобраться наверх. Получилось не сразу, потому что потребовалось приноровиться. Но потом мне все-таки удалось сесть позади Юнми. В том, что решение побыстрее сматывать удочки было правильным, я убедился, когда мы подбежали к развилке. По одному из рукавов в нашу сторону спешил еще один Нагуинбавгай. Само собой, мы свернули в другой рукав, более темный, надеясь, раз оттуда не лезли монстры, то это не означает, что там нет смертельной ловушки. Если честно, на принятие решения времени не было, и я, осознав, что впереди Айгунбавгай, автоматически направил мохнатого стражника в другой коридор, тот, что был темнее. А мысль о возможной ловушке пришла в голову уже позже, и надо сказать вовремя. В общем, несмотря на то, что крысоподобные хархнуауды гнались за нами, да и Агуинбааргай тоже повернул в наш коридор, я заорал Альтан Хамгалчит: «Потише, приятель, сбавь скорость». Мохнатый страж притормозил и практически перешел на шаг, когда у него из-под ног ушла земля. Из-за того, что он двигался уже не так быстро, он не полетел кубарем, а завалился на бок и поскользил вниз изо всех сил, стараясь затормозить падение. Из-за большого тела и длинной шерсти у него это немного получалось. Но все равно мы неотвратимо неслись вниз. Мы, естественно, держались что было сил, и следили, чтобы разворачивающийся, как на бобслее, спуск не превратился для нас в смертельный. В общем, следили, чтобы не попасть между боком Альтан Хамгалчит и землей, а то мощь и вес мохнатого стража тут с легкостью могли сыграть против нас. И все-таки отсутствие седла и упряжи сыграло свою роль. На очередном очень крутом повороте мы с Юнми и Мони слетели со спины Альтан Хамгалчит и покатились уже вслед за мохнатым стражем. К счастью, это был последний поворот, после которого я, Юнми и Моня, пролетев немного, уткнулись в спину лежащего на боку мохнатого стража. Я вскочил. Ну, как вскочил. Встал, пошатываясь, и достал катану на случай, если вдруг крысоподобные монстры прокатились вслед за нами. Ну или кто-то поджидал нас внизу. Хотя, ничего не было видно, хоть глаз коли. Но нет, никого не было. У ног кто-то пошевелился. «Вы в порядке?» – негромко спросил я у Юнми и Мони. «В порядке», – глухо ответила девушка как раз оттуда, где шевелились. А Моня, тоже оттуда же, жалобно курлыкнул. «Курлык, потерпи немного, малыш», — попросил я. «Сейчас осмотрюсь, что тут к чему». Первым делом, конечно, нужно было оценить степень опасности. А еще меня тревожил наш Альтан Хамгалчит. Он не подавал признаков жизни. Нужно было осмотреть его. Но сделать это было непросто, тут было темно. Если наверху на стенах хотя бы были светлячки, то тут не было абсолютно ничего, ни одного источника света. Отсутствие света к тому же мешало оценить обстановку на предмет опасности. Единственное, что я мог слушать, прислушиваться к звукам. А звуки, кроме шевелений Юнми и Мони, были тревожащие. С разных сторон доносилось шуршание, постукивание, едва слышное шипение и бульканье. Воображение тут же нарисовало Кутуруку, выползающего из болота. Правда, запаха болота не было. Запах был сладковатый и, как ни странно, цветочный. Он тут под землей в недрах горы был настолько чужеродным, что просто не укладывался в сознание и вызывал тошноту. В горле встал ком, а по спине пробежал холодок. Нужен был свет, срочно, хоть маломальский источник света. И тут я хлопнул себя по лбу. Ну не дурак ли я, у меня же есть индивидуальный фонарик. Немедля, больше ни минуты, я достал нож Тасиюки, нож убийцу демонов, и приказал ему: «Свети». Нож, естественно, вспыхнул, и от нас в разные стороны отпрянули бестелесные тени. Понятно, что внезапно вспыхнувший ярким светом нож ослепил и нас, но меня успокаивало одно: и того, кто отбрасывал отпрянувшие тени, нож тоже ослепил. Я прищурился, прикрыв глаза раскрытой ладонью, чтобы они побыстрее привыкли к свету, и осмотрелся, и понял: мы удачно упали, несмотря на то, что однозначно попали по полной. Удачно, потому что по доброй воле ни один крысоподобный хархнуаут сюда не сунется, ни один Нагуинбавгай не придет. И дело тут совсем не в крутых виражах спуска. Дело было в том, кто именно жил в этой пещере. И вот тут нам повезло во второй раз. Наш Альтан Хамгалчит всю дорогу изо всех сил пытался затормозить. И ему это в какой-то мере удалось, а потому он остановился практически сразу после спуска и не дал нам пролететь дальше, он упал и перекрыл нам дорогу, и мы, ударившись об него, не долетели до гнезда той мрази, которая тут жила и охотилась, не долетели немного, но и этого было достаточно, чтобы попытаться спастись, потому как если бы мы попали в само гнездо, у нас не было бы ни одного шанса. Пещера, в которой мы оказались, или точнее, подземный зал был огромен, высокий свод и сталактитами оплывшие стены, а среди них дырки, возможно такие же, по которой прилетели мы. В свете фонарика эти дырки виднелись черными провалами, в то время как стены поблескивали влагой. На дне подземного зала озерцом разливалась антрацитовая мгла, свет от кинжала не отражался от нее, а полностью поглощался ею. Я в первый момент подумал, что это озеро, тем более, что стены казались влажными. Но когда пригляделся, понял, что там совсем не вода. Мрак шевелился, шуршал и, как ни странно, булькал. Чтобы разглядеть получше, я направил нож на озеро, и оно зашипело и как будто продавилось под светом. Мои глаза к тому времени уже привыкли к свету, и я разглядел огромных пауков, сцепившихся в один клубок. Но это были незнакомые нам членистоногие, пусть и огромных размеров. Это были именно сгустки тьмы, тени, которые выглядели, как пауки. Вспомнил отпрянувшие тени, когда я включил свой фонарик и понял, что это они и были, пауки из Черного озера. И они в тот момент уже готовы были напасть на нас. К нашему счастью, они не спешили. А куда им спешить? Их жертвам никуда было деться. Более того, жертва даже понять не могла, кто ее сожрал. Почему я был уверен, что нас сожрали бы? Да потому что они уже начали жрать Альтан Хамгалчит. Наш верный мохнатый страж не пережил стремительного спуска. Но он перед своей смертью сослужил нам последнюю службу, прикрыл нас своим могучим телом. Обстановка была ясна. Мы оказались в смертельной ловушке. И выбраться из нее было невозможно. Невозможно было добраться ни до одной дыры. А ведь про бобслейским трассам нужно было еще и поняться. И это в тот момент, когда нас будут преследовать. А преследовать будут. Наверняка ведь эти пауки считают нас своей добычей, а раз так, то вряд ли они добычу упустят. Но и погибать, не закрыв иномирную щель, я не собирался, а направил нож в озеро и приказал: «Сдохните». Я вложил в приказ всю силу своего желания спасти дочь, оградить ее от бед, сохранить родной мир, да и этот мир тоже. Я вложил в приказ свои чувства к Изуми, чувства к друзьям. Я собрал весь свет своей души и отдал приказ. Нож вспыхнул так ярко, как не светил еще никогда, и от этого свет он начал плавиться. Но и тьма в озере начала выгорать. Искры забегали по членистым мохнатым телам, и тела от этих искр исчезали, обращались в пепел, который тоже от света рассыпался в ничто. Рукоятка ножа накалилась, но я не отпускал и не гасил пламя. Я продолжал выжигать нечисть до последнего кусочка пепла, пока все пауки не закончились. И в свете догорающего ножа я увидел, что на дне озера тоже есть проход. Я не знал, куда он ведет, но до него мы теперь могли добраться. Глава 12. Убедившись окончательно, что Альтан Хамгалчит мертв, я протянул руку Юнми. «Пойдемте, будем выбираться отсюда». Однако Юнми, остановившись около окровавленной и уже немного погрызенной морды мохнатого стража, погладила по высокому, поросшему густой шерстью лбу и сказала с тяжелым вздохом: «Надо было и его шерсть вплести в нить», а потом добавила, обращаясь уже к мертвому зверю: «Прости меня, что я перестала прясть твою судьбу, и спасибо большое, ты до конца защищал нас, пусть духи земли примут тебя с радостью и одарят тебя самым теплым и красивым мехом, Курлык», поддержал ее Моня, прихрамавший, пока Юнми говорила свои слова. «Я тоже попрощался с мохнатым стражем. Прощай, брат», сказал я ему, а потом повторил за Юнми: «Пусть духи земли примут тебя». Мы постояли немного, отдавая последний долг зверю, ценой своей жизни защитившему нас, а потом я поторопил: «Нужно выбираться побыстрее». Нож почти весь оплавился, осталась практически одна рукоятка, скоро свет погаснет. «Куда пойдем?» — спросила Юнми. Я оглянулся еще раз, вдруг пропустил какой-то проход, но ничего не изменилось. Дыры в стенах были нам недоступны, туда без альпинистского снаряжения не добраться, да и крутой спуск, по которому мы съехали, тоже без спецподготовки не пройти. Доступен нам был только один выход из этого мрачного места, и располагался он в центре ямы, и именно оттуда доносился цветочный запах. Как же мне не хотелось туда идти, все мои чувства вопили об опасности, Но оставаться на месте мне не хотелось еще больше, да это и не имело смысла, а потому я махнул рукой в сторону чернеющего провала в центре бывшего паучьего озера. Туда. Юнми уже пошла было за мной, но вдруг вернулась, достала гребень и провела им несколько раз по длинному меху Альтанхамгалчит. Собрав с гребня небольшой пучок шерсти, она сунула ее вместе с гребнем в сумку и, повернувшись ко мне, решительно сказала: «Пойдем». У меня от ее действий мороз пробежал по коже. В моем мире как-то не принято брать что-то у мертвых. Только полные отморозки и люди без чести и моральных принципов, без достоинства обирали мертвых или грабили могилы. Нет, я понимаю, когда берут что-то из вещей погибшего солдата, чтобы передать близким, но тут, я считаю, это неуважение к смерти, и нужно быть отбитым на всю голову, чтобы начать вычесывать трупы. «Зачем ты это сделала?» – спросил я и кивнул в сторону мертвого мохнатого стража. «Спреду для его души новое воплощение», – спокойно ответила Юнми. И я вспомнил, что вообще-то она богиня судьбы. И раз это будет новое воплощение, то так уж и быть, пусть придет. Однако, богиня она или не богиня, а выбираться отсюда нужно. Поэтому я кивнул ей и перевел взгляд на хромающего монстреныша. «Ты как, брат, сможешь идти?» – спросил я у него. «Курлык», – серьезно ответил малыш. «Ну смотри, а то давай, я понесу тебя, курлык», – запротестовал монстреныш и уверенно добавил. «Курлык, ну, как скажешь», – согласился я и двинулся вперед, приноравливаясь к скорости малыша. Несмотря на то, что дыра располагалась относительно рядом, шли мы до нее долго. И дело было даже не в том, что Моня двигался медленно. Дело было в том, что в этом месте происходило что-то странное. Не знаю, искривлялось пространство, что ли. Не может же быть, чтобы цветочный запах так действовал. Или может, я понимал, вполне возможно, что мы идем в логово какого-нибудь монстра. Поэтому катана была у меня наготове, кто ее знает, когда ею придется воспользоваться. Причем, мой опыт говорил, что воспользоваться придется скорее раньше, чем позже. Я шел чуть впереди. Сразу за мной хромал Моня. Завершала нашу группу Юнми. Был момент, когда я пожалел, что с нами нет Матакуши или Найдвара, на роль замыкающего они подошли бы лучше, но что толку сожалеть о том, что изменить невозможно. Сейчас мы даже не сможем вернуться к месту нашей стоянки. Так что, даже если найдется возможность открыть проход, нам это никак не поможет. Чем ближе мы подходили к черной дыре, тем сильнее был цветочный запах. Под конец он был настолько сильным, что от него уже начинала кружиться голова. «Противогаз бы сюда», – пробормотал я, чувствуя, как земля уходит у меня из-под ног и быстро приближается к лицу. В последний момент едва успел повернуть голову, чтобы не долбануться прямо носом, разбил бы наверняка, а может, даже и сломал бы, но бы оно и есть бы, не разбил и не сломал. Однако, головой ударился не слабо, и боль отрезвила немного, подключила какие-то резервы организма. Я прижал к носу холщовую сумку, которую еще давно дала мне Агния и в которой сейчас лежал практически весь наш багаж, хоть она и выглядела пустой. Через ткань запах ощущался не так сильно. Я посмотрел на Юнми, она тоже была на грани потери сознания. «Закрой лицо сумкой, чтобы дышать через нее», — сказал я ей. Она послушалась и вскоре благодарно кивнула мне. Еще нужно было как-то защитить Моню, он тоже ковылял на заплетающихся ногах, и я не придумал ничего лучше, как снять нательную рубаху и повязать ею лысую голову так, чтобы нос и пасть были закрыты. «Курлык», — приглушенно курлыкнул монстреныш, и мы отправились дальше. А что делать? Нужно выбираться из этой ловушки. Хоть мы и защитились от запаха, но надышаться уже успели. Поэтому не столько шли, сколько брели. Но, главное, продолжали двигаться вперед, и дошли таки до чернеющего прохода. К нашему счастью, проход хоть и вел вниз, но это была не бобслейская трасса. Уклон был вполне сносный. По нему мы и пошли. Нож убийца демонов продолжал освещать наш путь, хотя лезвие осталось совсем немного, большая часть оплавилась, пока испепеляла теневых пауков. Но и этого небольшого света хватало, чтобы разглядеть стены прохода. Они были словно выплавлены в скале. Интересно, теневые пауки были сцеплены в клубок настолько плотно, что в первый момент показались мне озером. Они сюда, в проход проваливались или нет, и если проваливались, то как далеко. Но главное, что сейчас их не было, и мы могли относительно спокойно продвигаться. Если бы не запах, было бы вообще нормально. Я, конечно, прислушивался к каждому звуку, но пока раздавались только наши шаги. Хоть шаги и отражались многократно от стены и создавали эхо, но все равно посторонних звуков не было. И как ни странно, это настораживало меня особенно сильно, потому что я чувствовал, опасность есть, я ощущал ее всеми фибрами души. Моя чуйка просто вопила об опасности, но никаких посторонних звуков не было, только наши шаги, многократно отраженные от гладких стен прохода. Прохода, больше похожего на трубу, выжженную, выплавленную изнутри. Мы по ней шли, потому что другой дороги все равно не было. Наконец, впереди что-то блеснуло, и сразу же волна цветочного запаха накрыла нас с новой силой. Я перехватил катану поудобнее и прошептав, «Юша-уша, помоги нам, пожалуйста», прибавил скорости. Я хотел разобраться с опасностью до того, как Юнми и Моня приблизится. Трубка закончилась внезапно, и я оказался в круглом помещении, в центре которого располагался своего рода пьедестал. Там, обняв колени, сидела обнаженная девушка. Длинные черные волосы рассыпались по плечам, прикрывая спину и падая прядями на грудь. Ее белое тело в лучах света казалось светящимся. Я остановился. Ну да, это была девушка, выглядящая абсолютно беззащитной. Но, блин, она находилась глубоко под землей. Более того, вот только была по соседству с теневыми пауками, а я не видел на ее лице ни особого страха, ни волнения. Она сидела совершенно спокойно, и это сразу же насторожило меня, хотя видимая беззащитность девушки будила во мне желание, как у любого нормального мужика, защитить, позаботиться, укрыть. «Ты кто?» – спросил я у девушки. Я даже не успел подумать, что она может и не говорить на моем языке, но девушка посмотрела на меня и вдруг мило улыбнулась. От этой улыбки у меня волосы на загривке встали дыбом. Я поднял повыше светящийся обломок ножа и выставил перед собой катану. Конечно, для этого пришлось отпустить сумку и дышать цветочным ароматом, но чуйка вопила о смертельной опасности. А в такой ситуации лучше держать оружие в руках. Девушка склонила голову на бок и, опустив колени, оперлась о постамент рукой. От движения ее молодая, упругая на вид грудь обнажилась. А еще стало видно ее живот. Такой красивый, такой девичий, и круглые широкие бедра. У меня в штанах началась бурная революция. Член моментально до боли уперся в штаны, а девушка немного наклонилась в мою сторону. У меня тут же закружилась голова, и я уже готов был броситься спасать ее, когда сбоку раздалось. «Не стоит верить всему, что видишь». Я автоматически повернул голову на голос и увидел золотоволосого юношу, одетого в длинное черное кимоно, отвороты и рукава которого были украшены красно-черной шелковой каймой с перекрещивающимися узорами. На поясе извивалась золотая змея, кусающая себя за хвост. Он стоял ко мне полубоком, скрестив руки на груди и смотрел не на меня или девушку, а куда-то в сторону. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это Юша-уша. Еще некоторое время потребовалось, чтобы понять, он тут, потому что это я его попросил о помощи, и только потом до меня дошел смысл его слов. Я проследил за его взглядом, и увидел на стене тени, огромная теневая паучиха шевелила своими членистыми лапами, и не просто шевелила, а в мою сторону, твою мать, выругался я и заорал оплавленному лезвию убийцы демонов, свети, остаток лезвия вспыхнул, заливая помещение ярким светом, паучиха скрючилась и забилась в конвульсиях, а лицо девушки перекосилось ненавистью. «Как ты посмел?» – зашипела она, вставая на четвереньки. Я как завороженный смотрел на нее, а она шипела, ругалась, кричала на меня, но не покидала своего пьедестала. Паучиха скукожилась окончательно, а потом и вовсе рассыпалась пеплом. И тогда девушка зарычала. В этот момент в это круглое помещение с постаментом в центре вошли Юнми и Моня, а в следующий момент, расплавившись окончательно, убийца демонов погас навсегда. Жена майора была женщиной милой, нежной, трогательной, хрупкой и ранимой. До тех пор пока не. «А, это паук. Убей его, убей, БЛ, убей», я сказала. «Вот газета, ебж газетой. Убей его, сожги квартиру, заруби топором. Убей же его, убей, БЛ, убей, убей, СКА». Глава 13. Мы погрузились в кромешную тьму, и тут я явственно услышал бульканье. То самое, которое слышал там, наверху, еще до того, как достал убийцу демонов и приказал ему светить. Тогда, когда мы только прошли бобслейную трассу и пытались понять, куда нас вынесло, только в этот раз бульканье было рядом и звучало отчетливо и достаточно громко. «Нам нужен свет», – пробормотал я, беря катану на изготовку. «Понятно, что я противника не видел, и обоняние тоже было вырублено сильным цветочным запахом. Из всех органов чувств надеяться можно было только на слух и осязание. Ну и чуйка, куда без нее. Однако, помогут ли они мне бороться с монстрами в кромешной темноте? Совершенно не к месту вспомнился император Кас. Интересно, когда его войско пришло в страну ледяных гор, столкнулось ли оно со всей этой нечистью? Или воины даже не подозревали, какую мразь запустили в свой мир? Но что толку об этом гадать сейчас? Сейчас нужно разгребать все то, что они натворили, исправлять ошибки глупых людей. И для этого нужен был хоть какой-то источник света. Убийца демонов был изготовлен в клане Такаги специально для сына главы клана Тосиюки. Этот нож был особенным и отличался от наших с Матакуши Вакидзаси. Клан Такаги специализировался на оружии. Вакидзаси, которые нам с Матакуши дали, изготовили таким образом, чтобы клинок выдерживал воздействие яда. А значит, состав стали там был специальный, инертный по отношению к активным веществам, содержащимся в ядах. Возможно, поэтому Вакидзаси не обладали теми же качествами, что и убийца демонов. Возможно, поэтому они и не светились. Интересно, а какая специализация была у ножа Тосиюки? Не светит же, вряд ли мастер Ганзи специально закладывал в нож такую способность. Подозреваю, что он о ней и не догадывался. Хотя, чего я гадаю, нож получил имя убийца демонов. Такое предназначение у него и было – убивать демонов. Мои мысли прервало бульканье, изменившее свой характер. Теперь оно раздавалось с разных сторон, как бы размножилось, словно нас пытались окружить. Вот только двигался враг очень медленно. Что ж, нам это было только на руку. У нас оставалось время найти решение проблемы, и я снова вернулся мыслями к клинкам. Для создания убийцы демонов мастер Ганзи наверняка использовал или какие-то редкие технологии, или редкий металл. В смысле, руду. Так, стоп, почему руду, а не металлолом? Например, металлолом, который мы собирали в школе, шел на переработку и выплавку высококачественной стали. Я еще не успел додумать мысль до конца, а уже доставал из сумки обломок вертолетной лопасти. С чего я решил, что люди клана Такаги не собрали в пустоши другие обломки вертолета и не использовали их для изготовления своего оружия. Ведь не для изучения же Кутуруку отправлялись люди Такаги в пустошь. Кутуруку-то случайно обнаружили. Я не стал развивать эту мысль. Все равно сейчас ни у кого спросить не смогу. А вот поэкспериментировать – вполне. Поэтому, достав из сумки свой широкий меч, я приказал ему – свети. Свет зародился в сотовом заполнителе из алюминиевой фольги и ударил столбом из обломанной части куда-то в верхний дальний угол, куда обломок лопасти и был направлен сломанной частью. Тут же вспомнились световые мечи джедаев. А что, было похоже, только гудения не наблюдалось. Я навел поток света на девицу и слегка прифигел. В общем, это была не совсем девица. Точнее, я бы даже сказал, совсем не девица. На постаменте рос странный цветок, по внешнему виду лишь отдаленно напоминающий девушку. И снизу к нам тянулись отростки, как усы у земляники. Причем, на конце каждого отростка находились бутоны, из которых и доносилось бульканье. От нахлынувшего чувства брезгливости меня аж передернуло. Что ж, сорняки с грядки выпалывать я умею. А потому, несколько взмахов катаной, и вот уже на полу съеживаются кусочки стебля и широких листьев. Отростки и бутоны тоже были тщательно порублены, чтобы этому чудовищному цветку не осталось никаких шансов снова вырасти. Причем, когда я разрубил один из бутонов, самый крупный, оттуда вывалился теневой паук и тут же под лучами света распался пеплом. Так вот что вызревало в бутонах, получается, этот цветочек матка теневых пауков. Охренеть не встать, меня снова передернуло. Больше всего меня, конечно, взбесило, что растение-монстр приняло облик невинной и беззащитной девушки. От этого мне было особенно мерзко, а потому изничтожал нечисть я без всякого сожаления. Как только я порубил цветущего монстра, цветочный аромат тоже исчез. Словно здесь, под землей работала отличная вытяжка. Но этого мало. Со стен исчезли тени и стены перестали быть антрацитово-черными. Проявились полосы, прожилки, стало видно залежи породы. Я устало опустился на землю около стены. Ко мне подошли Юнми и Моня. «Куда дальше?» – спросила богиня судьбы. «Сейчас немного отдохну и разберусь», – ответил ей я. «Нет, Кизаму», – возразила Юнми. «Давай уйдем отсюда, мне тут страшно». Продолжая сидеть, я направил исторгающий свет срез вертолетной лопасти вдоль противоположной стены, осветил, как фонариком, потолок, пол. Прислушался к чуйке. «Да вроде ничего опасного тут нет», – сказал я, я все зачистил, зато другие монстры пока еще сюда не полезут, так что хоть место тут и злое, но сейчас тут, как мне кажется, наиболее безопасно, к тому же, мне нужно хоть немного отдохнуть. Последние слова я договаривал уже с закрытыми глазами, все-таки в прошлый раз я как следует не выспался, да и потом много всего случилось, очнулся я как от толчка, Юнми дремала, положив голову мне на плечо, Моня тоже сопел, свернувшись калачиком у моих ног, ну прям щенок в самом деле, лопасти я все еще держал в руке, и едва заметный сноп света высвечивал противоположную стену, пустую, в том смысле, что ничего и никого лишнего в световое пятно не попадало, и все-таки, что-то меня разбудило, я не шевелился, продолжал дышать глубоко и размеренно, и даже глаза оставил прикрытыми, чтобы понять, что именно встревожило меня, лишь прислушивался, ловил малейшие далекие звуки, через некоторое время раздалось еле слышное шуршание, где-то далеко, не в этой пещере, и не с той стороны, откуда мы пришли, а за пьедесталом, видимо, там тоже был проход, ни Юнми, ни Моня на шуршание не отреагировали, они крепко спали, я же продолжал вслушиваться, послышался легкий стук камушков, потом удар, как будто кто-то кого-то схватил, на минуту шуршание усилилось, потом стихло, воображение тут же нарисовало, как огромная змея выползла на охоту, выследила свою жертву и поймала ее, а теперь заглатывает, словно в подтверждение моих фантазий снова раздалось шуршание, на этот раз удаляющийся, я продолжал сидеть, не шевелясь и практически не дыша, и моля богов, чтобы Юнми и Моня не заговорили и не зашевелились, ведь у змеи хороший слух, они практически кожей чувствуют, в том смысле, что звук распространяется и по земле тоже, а змеи прикасаются к земле всем телом, так что, пусть отползет подальше, само собой сон слетел, как будто его и не было, но я не спешил будить Юнми и Моню, пусть поспят, тем более, что я сам тоже хоть и не сплю, но сижу, пытаюсь расслабиться, типа тоже отдыхаю, хотя на самом деле хотелось бы побыстрее свалить куда-нибудь подальше из этих прекрасных мест. Когда сердце немного поутихло, я вспомнил, Машу-то обитами рассказывал, что иномирный портал охраняют два змея, и если шуршал один из них, то портал скорее всего уже неподалеку. Едва я это осознал, сердце мое снова забилось, но теперь от предвкушения, значит, конец нашего пути близко, однако, мы вплотную подошли к вопросу, как пробраться мимо змей или как победить их, для этого как минимум нужно знать, чего они боятся, в моем мире змеи боятся резких запахов и шума, что естественно, раз основными органами у змеи являются слух и осязание, вполне может быть так, что и местные рептилии тоже реагируют на запахи и шум, к примеру, резкий цветочный запах, испускаемый изрубленным мной цветочком, отпугивал стражей портала, а теперь, когда я изрубил его и запах исчез, не открыл ли я проход для змей, как-то эта мысль меня слегка напрягла, но я отмахнулся от нее, я же пришел сюда не отсиживаться в безопасности, поэтому хотя бы с одним змеем встретился бы в любом случае, но скорее всего встретимся с обоими, а значит, нужно продумать, что мы можем змею, точнее, обоим змеям противопоставить, шум, но это должен быть не просто шум, а прям землетрясение, и если запахи, то сильная вонь, которая и нас скорее всего вырубит, оба способа могут угробить нас понадежнее, чем стражники портала, к тому же эти два способа нацелены на изгнание змей, а не на их убийство, хотя, если заманить их в пещеру и устроить небольшое землетрясение, чтобы завалило, я вздохнул, если б еще эти змеи не владели б магией, а то наверняка есть у них что-нибудь в запасе, как, например, у порубленного мной цветочка, какие-нибудь сюрпризы, а что, я не удивился бы, пока я размышлял, Юнми пошевелилась, а потом сладко потянулась, ты как, спросила она у меня, нормально, тихонько ответил я и попытался сесть поудобнее, Моня тут же поднял голову, я автоматически потрепал монстреныша по лысой голове, и он подставил свою лысину под мою руку, напрашиваясь на ласку, отказывать ему в такой мелочи я не стал, кто его знает, что будет завтра, будем ли мы живы, так что, пока есть возможность делать приятное дорогим людям, нужно эту возможность использовать, я даже не заметил, как причислил Моню к людям, и не просто к людям, а к дорогим мне, ну и пусть, сейчас, перед лицом смертельной опасности, это малое, что я мог для него сделать, Юнми что-то хотела спросить, но я остановил ее. Говори как можно тише, предупредил я девушку. И вообще двигаться теперь нужно очень тихо. Что случилось? Едва слышно прошептала она. Похоже, неподалеку змей ползает, предупредил я ее. Я решил не скрывать от нее положение вещей. Во-первых, потому что она богиня. А во-вторых, будет знать об опасности, значит, не наделает глупостей. Во всяком случае, я на это надеюсь. Но Юнми просто деловито кивнула и достала свое веретено. Глава 14. Наверное, когда Юнми говорила, что нам нужно уйти из этого места, она была права. Как только исчез цветочный запах, змей сразу же отправился проверить, в чем дело. На наше счастье, он встретил по пути жертву и, сожрав ее, удалился. Нам фантастически повезло, потому что приползи змей сюда, и у нас не было бы шансов. Нам даже бежать было некуда. Мы снова оказались в ловушке, так же, как и там, у выхода из пещеры. И то, что на нас пока не напали, это счастливая случайность. В общем, нужно было сматываться отсюда, и побыстрее. Но Юнми сидела и пряла, а Моня пользовался случаем, подставлял свою лысую башку под ласку. И я гладил его. В какой-то момент мне показалось, что кожа на голове Мони стала шелушиться. Может, у него был зуд, поэтому он так настойчиво просил погладить его. Я посветил фонариком и увидел, что действительно кожа растрескалась. Сказать, что я испугался за монстреныша, это ничего не сказать. Не хватало еще, чтобы у малыша были проблемы. Юнми, позвал я богиню судьбы. Посмотри, что с малышом. Я очень боялся услышать от нее, что Моня заболел. Только от одного предположения об этом мне стало нехорошо. Юнми отложила придение и приблизилась к нам. Но едва взглянув на потрескавшуюся кожу, она радостно улыбнулась. «Как же быстро малыш вырос!» С восторгом сказала она. «В смысле вырос?» «Не понял я. В самом прямом». Засмеялась богиня. «Это возрастная Линька. Нужно помочь ему». «Но как?» Совсем растерялся я. «Линька, я понимаю, когда змеи сбрасывают старую кожу, которая им стала мала, ну или бабочки со стрекозами окукливаются, а потом вылупляются. Но Моня не был ни бабочкой, ни стрекозой, ни тем более змеей. И все-таки Юнми сказала, что это возрастная линька. Я не понимал, как так. Я вообще не был специалистом по услыкмангасам. Я и за человеческими-то детенышами не знал, как ухаживать, хоть у меня в той жизни и была дочка. А тут и вовсе, монстреныш. В общем, мне нужна была помощь.